Глава 24. Словно в замедленной съемке, я смотрела, как Цербер рвал моего лучшего друга на куски. Одна пасть вцепилась старику в предплечье, другая — в грудь, третья — в руку, которой целитель пытался хоть немного прикрыться. Но куда там? Мои глаза прилипли к происходящему, а душа леденела. «Как ты смеешь!» Низко, утробно прорычала я. Мои руки вспыхнули голубым пламенем, и я в два прыжка оказалась за спиной монстра-стража и, недолго думая, схватила того за хребет, не обращая внимания на извивающихся наверняка ядовитых змей, что росли у него вдоль позвоночника. Светящиеся ладони погрузились в плоть чудовища. Пальцы нащупали остистые отростки, а затем и поперечные. Ничего уже не боясь, дернула их на себя. И время вернуло свой бег. Звуки вернулись ко мне, словно тот вакуум, в который я погрузилась, схлопнулся. До меня донесся вой Цербера, какой-то жалостливый и полный боли. Сиплое надрывное дыхание Геатроса и Ринеуса и слабый запахом гнили ветерок с реки. «Умри, гад!» — рычала я, сжигая все, что попадалось мне на пути. Змеи жалили, шипели, танцевали страшный смертельный танец, но не причиняли мне вреда. Зато сами одна за другой превращались в прах, так же, как и спина Цербера. В ней зияла страшная рана. Черная кровь густым киселем стекала к моим ногам. Страж Аида ревел, но с каждым мгновением все тише, пока, наконец, не рассыпался в труху. Мои руки были черны от копоти, голубое сияние едва-едва прорывалось сквозь толстый слой непонятной мне субстанции. Но времени обдумать, что это такое, не было. Стряхнув сколько смогла на чахлую траву, кинулась к Ринеусу. Мужчина лежал весь в крови, его глаза закатились, тело старого целителя дрожало в агонии. Мой друг умирал. «Не в мою смену!» — просипела я и с размаху опустилась на колени, поморщилась от удара и сосредоточилась на исцелении. Прижав ладони к разорванной груди, пустила свою силу, которой осталось не так уж и много, но должно хватить. Если что, использую свою жизненную энергию. Сейчас цена за жизнь Геатроса и Ринеуса не имела значения. Прикрыла веки и внутренним взором следила, как развороченная грудина, плечо, шея начинают восстанавливаться. Срастаются кости, с легким, едва слышным хлопком вставая на место. Соединяются порванные суставы, связки, мышцы, нарастают оторванные части, регенерируют легкие, сосуды. «Ты будешь жить, Геатрос, друг мой», — шептала я, щедрой рекой вливая в его тело свою силу. «Все будет хорошо». Сколько прошло времени с начала лечения, не знаю. Может, 10 минут, может, час или больше. Но своего я добилась. Старый целитель спал здоровым сном. Я, обессиленная, сидела подле него и старалась отдышаться. В голове было пусто и вообще страшно хотелось есть. Моя одежда вся была испачкана в крови. Пахло от меня псиной и сжёной плотью. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, хотела было встать, чтобы оттащить друга в сторону от основной тропы, мало ли кто может сюда нагрянуть, как вдруг со стороны мрачного мертвого леса послышался страшный потусторонний вой. Сон мурашек покрыл мою спину мгновенно, пробежался по рукам и утонул в сердце, вызвав панику и непонимание. Я резко обернулась, стараясь встать на ноги, но тени держали, и я осталась сидеть, обреченно глядя на выходящего из леса Цербера. Красные горящие глаза монстра были сосредоточены только на мне, и в них плескалась ненависть и знание о боли, которую я ему смогла причинить. «Ну, конечно же, ты ведь бессмертен, бессменный страж тропы Аида», — тихо пробормотала я. Тут почувствовала, как мою руку кто-то схватил. Бросила взгляд вниз и столкнулась с прозрачно-голубыми глазами Геатроса Ринеуса. «Аглая», — тихо прошептал он, — «возьми у меня немного. Я полон энергии под завязку. Ты слишком щедрая лекарка», — усмехнулся он. «Покажи этому псу, где раки зимуют», — растянув губы в предвкушающей улыбке, сказал мой друг, и я похлопала его по руке в знак благодарности. С каждым шагом чудовищного пса в нашу сторону я чувствовала прилив сил от Ринеуса. Цербер подошел к нам и замер на расстоянии в 10 шагов, следя за каждым моим движением всеми своими глазами. Пес рычал, обнажая верхние длинные смертельно острые клыки, с которых капала тягучая, отвратительная даже на вид зеленовато-желтая слюна. «Иди сюда, собачка!» Чувствуя избыток энергии в центре груди, я перестала бояться, ошалев от магической сытости. Опасное состояние. «Я тебя снова испепелю», — с удовольствием хрустнула пальцами и шеей, готовясь к сражению. «Аглая, только помни, кто ты и за кем мы сюда пришли», — донесся сквозь шум в моих ушах голос Геатроса Иринеуса. Кивнула ему, давая понять, что услышала. Еще трижды я убивала Цербера, а наших с Иринеусом совместных сил становилось все меньше, пока их не осталось совсем. Рухнув рядом с другом на пожухлую короткую траву, обреченно простонала. «Кажется, это все, друг мой». «И мне так кажется», — не отвел взгляды Иринеус. «Мы оба были пусты». Вой стража царства мертвых раздался даже быстрее, чем в предыдущие разы. Я прикрыла веки, старый лекарь положил свою руку мне на плечо и крепко сжал. «Для меня было честью познакомиться и работать рядом с тобой, Аглая. Судьба подарила мне шанс так много узнать, что я не жалею и мгновения, проведенного подле тебя. И для меня дружба с вами, Геатрос Иринеус, большая награда. Если бы не ваша поддержка, я не знаю, что бы со мной сталось», — улыбнулась ему. Тоскливо стало как-то. И место такое муторное аж тошнит. Не так я представляла свою смерть, не в таком месте. «Очень надеюсь, что моя душа отправится на перерождение», — добавила, сверля приближающегося к нам Цербера спокойным равнодушным взглядом. «А Гер найдет меня, и мы сможем наконец-то быть вместе». С трудом поднялась на трясущиеся ноги, рядом, шатаясь, встал Иринеус. Во взоре монстра я видела победный блеск. Он даже рычал как-то радостно. А может, это игры сознания? На самом деле это уже было неважно. Кентавр обманул меня. Сладости не помогли купить билет для перехода, и теперь из-за меня погибнет такой замечательный человек и самый верный друг, какой только был у меня в обоих мирах. Руки едва заметно вспыхнули голубым и тут же погасли. Не было сил. Неоткуда им взяться. Пес медленно приблизился, фыркнул центральной пастью и, согнув передние лапы, приготовился к решающему броску. А я зажмурилась, ожидая, что вот-вот в мое горло вцепятся острые клыки Цербера. Будет больно. Умирать в муках — такое себе удовольствие. «Арррр!» — рыкнул пес, и тут что-то произошло. До нас долетели странные звуки. Сначала едва слышимые, на краю восприятия, но с каждой секундой все более различимые, складывающиеся в замысловатую, нежнейшую мелодию. Каждая нотка была пропитана тоской и очарованием, словно сама Вселенная плачет о потерянной любви. «Орфей!» — беззвучно выдохнул лекарь. Позабыв о смертельной опасности впереди, мы повернулись к монстру спинами, чтобы убедиться в правоте Иринеуса. И действительно, по широкой тропе в нашу сторону шагал высокий мужчина в длинной белой тунике. В руке он держал полупрозрачную лиру. Его длинные и сильные пальцы перебирали струны легко и свободно, извлекая божественной красоты мелодию. Моя душа плакала и улыбалась вместе с музыкой, которую творил великий музыкант. Мы стояли, забыв обо всем на свете. Состояние на грани сна и реальности длилось бесконечно, и выходить из него не было никакого желания. «Аглая, Иринеус!» — донеслось до меня, как сквозь вату. «Очнитесь!» Я моргнула раз, второй. Орфей стоял подле нас, довольно улыбаясь. «Орфей, благодарю вас!» — воскликнула я, поклонившись. Его искусство что-то возродило в моей душе и вернуло частичку меня. «Вы первый человек, кто поблагодарил Геатроса Аглая, а не восхитился, прося меня сыграть еще». В его глазах мелькнуло удовольствие и одобрение. «Я бы попросила еще», — смутилась я, — «но ведь мы спешим». «Да, верно», — посерьезнее вкивнул он. «Цербер уснул. У нас час, чтобы пройти лесную полосу и пройти подаркой. А там уже будут видны башни дворца Аида». Интерлюдия. «Она убила моего стража трижды». «Четырежды», — хмыкнула Персефона, глядя на ошеломленного Аида. «Да кто она такая? Как смеет?» Качая головой и словно не слыша супругу, изумленно вопросил правитель подземного мира. «Никто и никогда не распевал песни и не рассказывал смешных баек в моем царстве». Едва заметная улыбка мелькнула на губах третьего верховного бога. Он вспомнил, о чем беседовали геатросы, идя по мрачному тоннелю, но тут же опомнился и быстро ее погасил. «И уж тем более не причинял такой сильной боли Церберу!» «А зачем ты натравил на них пса?» — заинтересованно спросила богиня плодородия. Ей с каждым мгновением все больше нравилась эта Аглая. «Надоело, что им так легко в пути», — ответил жене Аид, возвращаясь на свой трон. «Вот и приказал Церберу слопать Иринеуса. Пусть бы Аглая дальше шла одна, без собеседника и всяких шуточек. Глядишь, впечатлилась бы моим величием». Персефона подавила веселье, которое взыграло в ней впервые за много-много лет. Она уважала мужа и не хотела его обижать. Но теперь прекрасной богине хотелось услышать все то, что обсуждали между собой гости из мира живых. Уж больно красочно и эмоционально возмущался Аид, что также не было для него свойственно. «Думается мне, супруг мой, личность Аглаи Арис и в ее родном мире была неординарной. Одна на миллион, а может, и на миллиард. Не думаю, что стоит стирать ей память. Тогда она уже будет не той, кем является, и мы потеряем нечто необыкновенное». Аид озадаченно посмотрел на прекрасную Персефону. Богиня по природе своей была молчалива и серьезна, и когда что-то говорила, то всегда по делу. Он решил обдумать сказанное женой. Все же время до встречи с лекаркой у него еще было.